либо всего лучше в светлый день. Вот это, господа, не всякому Бог дает такую радость. Серо, холодно. Шел по дороге за деревней, по задворкам. Под лозняками стоит Мотька, скучный, недовольный. В руках одностволка, стрелял на лозинках галок. Двух убил наповал, неподвижно лежат на сером снегу у его ног. Третья сидит поодаль, прижалась к земле, распластав перебитое крыло, глядит блестящими переливающимися глазами. «На что ж ты их бьешь?» Мутно усмехнулся. «Учусь, на войну хочу проситься». «Почему? А что ж тут сидеть? А не боишься, что убьют на войне? Ну что ж, пускай убивают, а вось нас, молодых, и так немного осталось. Да и я сам немало перебью, покуда убьют». «Нет, уже весна. Нынче опять ездили. И всю дорогу молчали, туман и весенняя дремота. Солнца нет, но за туманом уже очень много весеннего света, и поля так белы, что трудно смотреть. Вдали едва рисуются кудрявые сиреневые леса. Около деревни перешел дорогу малый в желтой телячьей куртке с ружьем. Совсем дикий зверолов. Глянул на нас, не кланяясь, и пошел напрямик по снегам к темнеющему в лощине леску. Ружье короткое, с обрезанными стволами и самодельной ложей, выкрашенной суриком. Сзади равнодушно бежит большой дворовый кобель. Даже полынь, торчащая вдоль дороги, и снегу винии. Но весна, весна, блаженно дремлют, сидят на снежных навозных кучах, раскиданных по полю ястреба, нежно сливаются со снегами и туманом, со всем этим густым, мягким и светло-белым, чем полон счастливый предвесенний мир. Легкий мороз и пригревает солнце. На реке возле обмерзлых прорубей бабы. Среди них Катька, лапти, под ватной корткой круглятся груди, мила улыбнулась нам, и она, и бабы, ишь, шатаются, ходят, их и на войну не берут. На горе под барским гумном греется на солнце белый в розовых пятнах бык. Он стоял на фоне неба, и я засмотрелся, какой приобретало оно от быка густой сине-лиловый цвет. Очень хороши были и старые темно-зеленые ели под скатом сада. Вечером в полевое. От выселок шли пешком, ведя мерино на поводу, решили целиком выбраться к усадьбе. Было далеко видно. На западе только что село в огненных тучках солнце, и тучки быстро гасли, туманились. На востоке небо мертвело, становилось гуще, сизее, а снега стали плоские, бледно позеленели. Когда подъезжали к усадьбе, совсем свечерело. Снега и белые шапки крыш резко выделились в последнем свете от заката. В доме было темно, в прихожей краснело, топилась печь. Грусть зимнего вечера, снегов, пустынности, одиночества. Пили чай, хозяин говорил, к Пасхе народ обязательно ждет мира. Когда вышли лунная ночь, половина блестящей луны, прямые тени голых деревьев, среди них на снегу сверкание драгоценных камней, тень от дыма из трубы дома. За садом, в светлом пустом поле, одинокий, обмерзлый сток сена. Страстной понедельник. Все мокрое, везде тает, везде бегут ручьи, бугры в деревне оголились,